Экспертный доклад о военной промышленности России. Москва, 16 октября 1937. Меморандум для посла. Советская промышленность как опора Красной Армии. Первое. Последние изменения в исполнительных органах советского правительства существенно повлияли на организацию советской промышленности в целом. Этот эффект особенно заметен в той части советской промышленности, которая непосредственно полезна Красной Армии. Эти изменения включают как организацию новых комиссариатов, так и перераспределение бюро и трестов между существующими комиссариатами. Второе. Наиболее важным из этих изменений было создание прошлой зимой нового исполнительного департамента Народного комиссариата боеприпасов оборонной промышленности, занимавшегося производством боеприпасов для Красной Армии. Это изменение явилось результатом предложения, внесенного в редакционную комиссию новой Конституции, принятого и одобренного Сталином по случаю его доклада Чрезвычайному съезду Советов, утвердившему окончательный проект Конституции. Третье. Совсем недавно, 23 августа 1937 года, из различных бюро, прикомандированных к Народному комиссариату тяжелой промышленности, был создан новый наркомат, получивший название Наркомата машиностроения. Четвертое. В соответствии с новым порядком, все отрасли промышленности и тресты, отвечающие главным образом за производство боеприпасов для Красной Армии, объединяются в Наркомат боеприпасов. К ним относятся авиационная промышленность в целом, судостроение в целом, все заводы по производству боеприпасов, а также отдельные отрасли черной металлургии и цветной металлургии вместе с их заводами и научно-исследовательскими лабораториями. В состав Наркомата машиностроения войдут предприятия по производству тракторов, станкостроительных, локомотивных, вагонных и сельскохозяйственных машин, предприятия по производству машин для легкой и пищевой промышленности, котельной, турбинной и электротехнической промышленности. Пятое. Причины этих изменений были как общими, так и конкретными. В целом, по-видимому, было признано, что высокоцентрализованные операции не являются наиболее эффективным типом промышленной организации для таких огромных предприятий, как государственная промышленность Советского Союза. Эти высокоцентрализованные операции были неизбежны в первые дни советской промышленности, когда технические знания и опыт были ограничены небольшой группой советских инженеров, которым помогали иностранные советники, и где был необходим самый тщательный контроль за операциями. По мере расширения масштабов советской промышленности, централизованное руководство операциями становилось все более трудным. Между тем, советские инженерные школы выпускали все больше и больше молодых инженеров, способных занять ответственные должности на заводах и фабриках. Таким образом, стало существенно важным децентрализировать работу одновременно с тем, когда персонал стал доступен для осуществления этой децентрализации. Шестое. Нынешняя ситуация в советской промышленности в целом характеризуется высокой степенью централизации управления и контроля, но децентрализации функционирования. Об этом свидетельствует возросшее число промышленных комиссариатов и возросшее подразделение промышленных операций в трестах и на отдельных заводах. Седьмое. Конкретными причинами, приведшими к созданию новых производственных комиссариатов, как представляется, были жалобы армейских властей на отстающие программы производства боеприпасов и на недостатки, обнаруженные во многих заводских изделиях. Восьмое. Что касается организации, нынешние меры советского правительства по производству боеприпасов почти идеальны. Трудности, которые возникают, не связаны с организацией. Они касаются скорее отсутствия технических навыков у рабочих вообще и низкой производительности советского труда, что в свою очередь обусловлено различными причинами, такими как недостаточная подготовка, низкий уровень жизни, а возможно и политическое недовольство, саботаж и заговоры вредителей. Девятое. Организация производства боеприпасов, которая считается почти идеальной, основана на тесной координации политических, военных и экономических аспектов советской жизни. Правительство посредством своих тщательно разработанных обследований, которые постоянно расширяются, располагает необходимой информацией о природных ресурсах страны и имеющихся запасах сырья. Благодаря своему высокоцентрализованному руководству промышленностью, Правительство также располагает информацией о нынешнем производственном потенциале промышленности и возможности ее дальнейшего расширения. 10. От Генерального штаба Красной Армии правительство получает информацию о степени промышленной готовности, необходимой для поддержки любого предлагаемого плана военных действий. Зная эти основные факты, правительство таким образом в состоянии сформулировать свою политику с уверенным знанием, может ли эта политика быть осуществлена силой в случае неудачи дипломатии. 11. Генеральный штаб Красной Армии, получив от правительства указания на несколько возможных стратегических ситуаций, в которых он может быть призван действовать, в состоянии просчитать свои потребности, которые должны быть выполнены, прежде чем можно будет ожидать успешных военных действий. Эти потребности, естественно, включали бы человеческую мощь, необходимую одежду и боеприпасы, которыми можно было бы снабдить личный состав, а также финансовую и промышленную поддержку, необходимую для поддержания бесперебойного потока боеприпасов в течение предполагаемого периода чрезвычайной ситуации. 12. Требования Генерального штаба к каждой из нескольких рассмотренных стратегических ситуаций, несомненно, тщательно изучаются правительством. Предполагаемые стратегические ситуации, естественно, включали бы случай обороны от одного захватчика, обороны от комбинации врагов и наступательных операций на одном фронте в сочетании с оборонительными операциями на другом фронте. После утверждения правительством, требования Генерального штаба, естественно, передавались в национальные плановые органы, которые должны были удовлетворять промышленные потребности Красной Армии. Удовлетворение этих потребностей до сих пор занимало первое место в проектах Госплана. 13. Плановые комиссии, осуществляя централизованный контроль над всей промышленностью, имеют возможность выделять на производство боеприпасов достаточную долю природных ресурсов, достаточное количество топлива и энергии для функционирования оборонных отраслей промышленности, а также достаточные людские ресурсы и денежные средства для обеспечения успешного функционирования этих отраслей. Главными комиссариатами, затронутыми такими планами, являются комиссариат боеприпасов, комиссариат тяжелой промышленности, комиссариат легкой промышленности, комиссариат машиностроения, комиссариат пищевой промышленности и комиссариат транспорта. Именно на эти исполнительные департаменты ляжет основное бремя промышленной подготовки. 14. Можно сделать вывод, что социалистическая экономика, господствующая в Советском Союзе, благодаря своему полному контролю над всей промышленностью страны, обеспечивает существенную промышленную поддержку военных планов, которые были определены правительством. Промышленность организована таким образом, чтобы сделать доступной для военного использования любую требуемую долю сырья, производственных мощностей и человеческой мощи нации. В результате сильно централизованных методов контроля, которые применяются в Советском Союзе, производственные программы могут быть приняты мгновенно, только исполнительным решением, без законодательных или других проверок. Трудности выполнения производственных графиков обязательно возникнут, но эти трудности будут носить технический и политический характер, и система организации промышленного производства в Советском Союзе можно считать прочной.